Причем, несмотря на всю свою адекватность, Виктория, как будто просто не могла принять сам факт того, что Мерлин, как манипулятор, может использовать других, кто гадил в мозг так же. Правильно, Мигард, у них даже имена отдаленно похожи. В общем, вся эта ситуация напоминала мне мое прошлое. И пока я не поймаю этого ублюдка за руку и не принесу неопровержимые доказательства, что Мига, тьфу, ты, Мерлин, жалкий врунный манипулятор, хрен мне, кто поверит, как говорил Семен, плавали, знаем, а, потому и спорить без толку. Я понимаю, что ты пытаешься разобраться и найти виноватого, Федор, но ты, не бог, чтобы быть над всеми и судить без доказательств. Вообще-то, как раз, бог, но это не суть, хорошо, как скажешь, ответил я и положил ладонь на колено Гризли. Однако, десятка на дороге не валяется, хочешь быть моей третьей горничной, обещаю, сильно издеваться над тобой не буду. А, то есть, наши эротические игры ты считаешь, не сильно издевательскими, усмехнулась Виктория. Знаешь, ты пока единственный парень, с которым я раскрыта на все 100%. Да, что там, на все 120%. Мне нравится тебя тискать и жмикать. Почему-то, у меня впечатление, как будто ты крепче остальных. Похоже, ты сейчас дразнишь меня, очень опрометчиво с твоей стороны. Я же могу наброситься. А вот и нет, у тебя дома, невеста, улыбнулась Гризли. Так что, извини, но десерта не будет. Здесь есть туалет. Эй, это, ну, совсем изврат. Заниматься подобными вещами в туалете. Позволь продолжить твою фразу. Дико возбуждающе. Извращенец. Наглый ненасытный мальчишка. Пускай Вика говорила об этом с возмущением, но в ее тоне можно было различить заигрывание. А ты, как будто нет. Усмехнувшись, спросил я. В общем-то, Виктория задумалась. Черт, мы же в первом классе. В первом классе, в 10 000 метрах над землей, Гризли улыбнулась и начала поглаживать мою штанину, заигрывающе глядя мне в глаза, как необычно, именно, согласился я, не хочу вызывать подозрений, кто пойдет первым, и, что это было, устало массируя переносицу двумя пальцами, спросил Мерлин, ты же сказал, что все под контролем, ошибки командования, я уже со всеми разобрался и наказал, кого надо, ответил император, задумчиво глядя в окно, ты попросил меня сделать это, и твои люди, вместо того, чтобы грамотно распорядиться ресурсами, чуть не подставили местную гильдию магоборцев, и меня, в том числе, ладно я, твой друг, и спрашивать, возможно, не буду, хотя, моя репутация перед моими подопечными теперь в дерьме, я уверен, что Гризли уже обо всем догадалась, и, скорее всего, они уйдут к охотникам, надеюсь, ты доволен, еще раз говорю, это ошибка командования, холодно ответил его императорское величество и недовольно посмотрел на друга. Я искренне верил, что опытные люди смогут быстро развернуть компанию. Думал, что сделают все грамотно, ведь за их плечами столько успешных операций, а в итоге развернули не компанию, а меня. Потом еще и поставили раком. Супер, но со мной ладно, я человек не обидчивый, но ты подставил людей Радагаста, он, бывший военный, и терпеть произвол от власти не будет, с его-то связями начать шум о некомпетентности ИСП, как в магазин сходить, и, что ты мне предлагаешь, предлагаю хорошенько подбирать специалистов для своих миссий, то, что Асокина не убили, случайность, то, что никто из магоборцев и оперативников ИСП не пострадал, лютая удача, остро опасны, и высокоранговые звезды, тоже, я понятия не имею, каким чудом Асокин справился с ними, и к этому вопросу я еще обязательно вернусь, но паучиха могла бы в одиночку уничтожить всех, все, что там произошло, одна большая случайность, это, непрофессионально, Роман, в дверь постучали, войдите, отозвался император, ваше императорское величество. В кабинет заглянул один из местных помощников и показал ноутбук. Из ИСП пришли видеоматериалы с рапортами и примерным анализом. «Поставь на стол», — сухо ответил Роман, продолжая задумчиво разглядывать серые тучи над столицей. Помощник оставил ноутбук и поспешно удалился. «Мне вот одно интересно», — продолжил Мерлин. «А, чего мы добились этой вылазкой? Ну, кроме того, что рискнули жизнями ребят, это была лишь попытка. Ворон на нее не повелся. Значит, будем искать другие варианты», — ответил Роман, открыв ноутбук. «Которых нет. Просто, ты убеждал меня, что это единственная возможность. Единственная. На тот момент Боже мой, император вытащил из внутреннего кармана китель очки и придвинулся ближе к монитору. Ты посмотри, а Ворон-то его испугался. Кого? Осокина, ответил Роман и развернул ноутбук монитором к Мерлину. Видишь, стоит, ничего не делает, потому что Осокин ему нужен живым. Вот, ничего и не делает. Если Ворон с легкостью расправился с оперативниками ИСП, думаешь, он не смог бы оглушить Осокина при желании? Нет, ты посмотри, как он стоит, шевельнуться боится. Не знаю, Ром, сильно сомневаюсь, что Ворон вообще способен бояться. Пессимист, скривив физиономию, ответил император и развернул ноутбук обратно к себе. Вечно ищешь во всем проблему и негатив. Еще и мозги мне делаешь. Это не ты подставил своих ребят, которые теперь будут смотреть на меня, как на врага народа. И не ты рисковал единственным шансом для своей дочери. Погоди, каким цветом отображается концентрированная энергия силы на фотографиях со спутников САПА? Поинтересовался император. Фиолетовым. Систему не меняли уже 30 лет. А, что? Ты же знаешь, что Ворон учит своих подопечных видеть силу в магах. Вегозрение, допустим. И, что с того? Мерлин вопросительно посмотрел на его императорское величество. А теперь взгляни на снимок со спутника САПА в момент атаки на склад. Посмотри. Император вновь повернул ноутбук в сторону Мерлина. То есть, вот эта фиолетовая воронка над столицей. Да, улыбнулся император. Это, что-то невероятное. Я таких вихрей силы даже у виватов не видел. А Ворон, уже давно практикующий вегозрение, естественно увидел все это. Он испугался, что Осокин разорвет его на части. Жуть, вздохнул Мерлин. И эта бомба замедленного действия свободно гуляет по Перми. Под контролем специалистов из Полимага, между прочим. Ох, если Осокина прокачают, то у нас будет еще один виват. У президента штатов случится инфаркт от такого. 7 виватов Российской империи против 4 из США. Огромная сила нуждается в серьезном контроле. Думаешь, в Полимаге справится? Справится. Я распоряжусь, чтобы Осокину обеспечили качественное обучение и дополнительную практику в КЛА. Хочешь его задобрить и переманить в отряд перехвата? С сомнением спросил Мерлин. Ну, не могу же я упустить такую возможность. Император еще раз указал на мощный фиолетовый вихрь. Пускай его дар послужит на благо империи. Сильно сомневаюсь, что Осокин на это купится. Но, попытаться стоит. Роман был человеком смышленым. Очень хороший управленец с образованием и правильным воспитанием. Знал, как управлять страной по-современному. Чтобы и вашим, и нашим. Только вот, была у него одна слабость. Уж очень император обожал превосходить других во всем. Этакий, синдром подростка-максималиста. Если ядерные боеголовки, то больше и мощнее, чем у остальных. Спутниковые системы, пускай будут самые масштабные. Здания в столице, плевать, выделим бюджет и построим красивые блестящие небоскребы, еще круче, чем в Дубае. Пенсии с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин. Увеличенные зарплаты сотрудникам сфер образования и медицины. Трудовые надбавки, о которых в других странах только мечтали. И, конечно же, количество виватов. Только вот, Мерлин был практически на 100% уверен, что юный граф ни за что не пойдет на службу к императору. Уж больно свободолюбивый парнишка. Но теперь стало интересно, какой шаг Роман предпримет, чтобы перехватить столь лакомый кусочек. И главное, насколько этот шаг не понравится Коле Артову, который данный лакомый кусочек заприметил, куда раньше его императорского величества. В такие моменты было очень жаль, что полет из столицы до Перми составляет всего пару часов. Но, хорошего понемножку, как говорит Семен, успеется. Голубика и Риска смотрели на меня с подозрением, и только Лика показала утвердительный большой палец. Здорово, хоть кто-то меня поддерживает. Едва мы вышли из самолета, как я опять почувствовал прилив энергии, а между моими пальцами начали бегать миниатюрные молнии. Странно, обычно такое бывало, когда у меня появлялось сразу много последователей. Но откуда? Я, вроде, ничего не делал. Что ж, еще раз спасибо, произнес Матвей и пожал мне руку. Если бы не вы, Федор Александрович, то я даже не знаю, как бы мы выбрались из той ситуации. Услуга за услугу, как говорится. Вы помогли мне, а я ответил вам тем же. Была рада, наконец-то, узнать, к кому Виктория иногда сбегает. Таинственно улыбнулась Лика. Вы заглядывайте к нам в гости. Маман так готовит. Пальчики оближешь. Обязательно. Улыбнулся я в ответ. Ребята уже сели в желтый пыжик, а Вика все стояла возле меня. Спасибо, что откликнулся. И ты не думай, я не игнорирую твои слова насчет Мерлина. Просто, я хочу во всем убедиться сама, так что, не обижайся. Хорошо, после того, что было в самолете, грех обижаться. Дурачок, хихикнула Гризли и подошла ближе. Ну, тогда, до встречи. Да, до встречи. Мы пожали друг другу руки. Это, что за хрень, возмутилась Лика. А ну-ка быстро засоситесь на прощание. Да с язычком. С этими словами, Гризли-младшая толкнула Вику прямо в мои руки. Та смущенно покраснела и чмокнула меня в щечку. Пока, прошептала она и быстро села в машину. Нашуры-мурились, поинтересовался Семен, опустив стекло кабана. Пора домой, вздремнем пару часиков, да на завод. Опять возмутилась голубика. Но, сегодня же суббота, официальный выходной, только не у нас с Семеном. Усмехнулся я, вы с Ириской можете остаться дома и поразвлекать наших гостей. Наверняка они успели по нам соскучиться, или выдохнуть с облегчением. «Пока нас нет», – загадочно ответила Ириска. «Да, по сути, главное, чтобы они там ничего не разнесли, а остальное – решим». Я сел на задний диванчик и откинулся на спинку. Голубика опять смущенно покраснела и отвернулась. «Если эта хрень не пройдет за выходные, придется разговаривать. Ну, а пока урвать законные 40 минут сна, пока едем из аэропорта на Садовый. Все эти сражения и перелеты туда-сюда настолько вымотали меня, что я позабыл про все коварные планы по издевательствам над Ксюшей. Вернее, не забыл, а отложил до вечера, ибо была у меня парочка интересных мыслишек. Да и все представители артовых в доме спали, когда мы вернулись. В общем-то, они продолжали спать, когда мы отправились на завод. Ириску и Голубику пока оставили за главных. К тому же, горничные должны были сегодня навести идеальную чистоту в квартире и начать делать это не позднее 9 утра. Многих людей очень бесит просыпаться от шума уборки в выходные. Вычитал в книге, что ученые, не английские, проводили исследования по поводу коллективной работы. Что, если кто-то один дома начинает уборку, всем остальным становится совестно, и хочешь, не хочешь, а присоединиться придется. В общем, надеюсь, на Ксюше это сработает. Очередную стычку с главарем террористической группировки. Голос радиоведущий, доносившийся из динамиков, тут же привлек мое внимание. На этот раз Федор Александрович Осокин помогал имперской службе безопасности с поимкой печально знаменитого ворона. Камерам дорожного надзора удалось заснять это легендарное противостояние. Видео быстро облетело сеть и завирусилось в социальных сетях. К сожалению, граф Осокин не успел нанести удар, поскольку в драку вмешалась подоспевшая подмога ворона. Теперь понятно, откуда прилив силы. Видимо, круглосуточные новостные каналы рассказали обо всем еще ночью. «Ты опять герой СМИ», — гордо произнес фамильяр. «Какой там герой?» — вздохнул я. Постояли с этим вороном. Посмотрели друг на друга. Я хотел его обезвредить и оставить на съедение полиции ИСП. Но эти ублюдки в масках мне всю малину испортили. Кстати, на видео заметно, что культисты начали бить ворона. Как думаешь, для чего это? Постановка, что ворон, вовсе не ворон. Глупости. Отмахнулся я. Они все, почему-то, впадают в ступор при виде меня. Я не совсем понимаю, почему. И ворон также смотрел на меня с большой опаской. Но, мне кажется, что он все понял. А по поводу отвлекающего маневра, что-то мне подсказывает, что в культе начался разлад. Из-за чего, за последний месяц мы положил приличное количество культистов. Еще и полиция с магоборцами активно наседают. ИСП тоже уничтожает очаги. Видимо, власть ворона пошатнулась. Это нам на руку, еще не знаю. Пока ехали на завод, я в очередной раз убедился, что Пермь – лучший город на земле. После Ангарска и Морозовска, конечно, а уже потом шли Омск, Челябинск и Иркутск. Слышал, что в Аймяконе тоже очень хорошо жить. Там воздух всегда такой свежий. Причем, мне было непонятно, то ли от того, что там нет крупных предприятий, или же из-за температуры в минус 80 градусов по Цельсию. Как только мы заехали на парковку, я тут же увидел тренирующихся рогатиков. Моя личная армия росла не по дням, а по часам. Сейчас в личном составе насчитывалось по 93 бойца на смену, а в общей сложности их было почти 200. Накладно ли мне по деньгам? Если честно, то бывшие управленцы воровали в разы больше, так что содержание небольшой армии оказалось не сильно заметно для бюджета. Единственное, что пока реально било по деньгам, неожиданная замена некоторого оборудования. За последние две недели мы поменяли свыше 20 станков, и на треть из них пришлось оформлять лизинг. А если бы не дикая популярность утиных самокатов, то мы бы, ой, как прикурили. В общем, производство – штука сложная и дорогая. Уже жду не дождусь, когда мы запустим стиллеры. Сердце подсказывало, что их быстро расхватают. Ваша светлость, не успел я зайти в офисное здание, как ко мне подбежала трехцветная кошка. «Привет, Мурмя», — обрадовался Семен, и, кинувшись обнюхивать Гретту, тут же получил от нее леща. «Отставить Мурмя в мою сторону», — холодно произнесла она, и, торопливо подбежав ко мне, села на носок моего ботинка. «Господин Носокин, наша группа инженеров во время разведки подземелий завода напоролась на нечто очень странное. Я уж хотела вам звонить, но увидела из окошка вашу машину и решила встретить лично». «Очень странное, здесь», — удивился я. «Вот это неожиданно. Мы же на Искре, а не Арисе. Как, вообще, на заводе, который функционирует 24/7, может быть что-то странное?» «Ага, мы решили пока приостановить работу, ибо не знаем, что делать», — честно призналась Гретта. «Видимо, утро добрым не бывает даже в субботу. Пойдемте, посмотрим», — ответил я. И мы со сгустком меховой тьмы отправились за кошкой. Спускались долго. Я даже порой испытывал дежавю, поскольку все эти темные подземелья уж больно напоминали мне Арис. «Гретта, в общих чертах опиши, что там? Оружие? Взрывчатка? К чему мне готовиться?» — поинтересовался я. «Если бы я знала», — вздохнула помощница Георгия Васильевича Модестова. «Я, конечно, за свою долгую карьеру повидала многое, но такое, зря спросил. Только любопытство свое распалил». В итоге, спустя 10 минут, мы все же добрались до небольшой компашки инженеров, которые стояли рядом с раскуроченной стеной и растерянно чесали затылки. «Федор Александрович», — ко мне вышел Модестов и приветственно пожал руку. «Вы уж извините, один из наших инженеров засек слабое радиоактивное излучение. Подумали, что это из-за старых стройматериалов. Решили разобраться. Начали выбивать стенку, а там треклятая Аделаида». Выдохнул я, перешагнув кучку из старых разбитых кирпичей. За стеной расположился самый настоящий пещерный грот, в центре которого возвышалось нечто, отдаленно напоминающее надкусанный с одной стороны пончик из металлического сплава. Размером он был, примерно, чуть больше железнодорожного вагона. «Семен, счетчик», — приказал я. Кошак вытащил из квантового кармана счетчик Гейгера и протянул мне. Аппарат сразу начал слегка потрескивать, показывать 12 микрозиверт в час. Не сказать, что много, но даже такая доза может серьезно повлиять на человеческий организм при долгом воздействии. «Судя по кладке, оно стоит тут с самого основания завода», — произнес Модестов. «И что это такое?» — поинтересовалась Гретта. «Есть хоть какие-то предположения?» «Увы», — ответил я. «К чему предположения, когда я и без них прекрасно понимаю, что это такое? Только вот, теперь мне было очень интересно, откуда на заводе Осокиных древний гиперсветовой перехватчик ультиматов? Последователей бога войны на данный момент 273-891. Глава 11. Логистика – топливо для развития и прогресса любой цивилизации. Причем, речь идет далеко не только о переправке товара из точки А в точку Б. Логистика есть практически у всего, и даже у информации. С открытием первых телеграфных линий качество жизни местных людей серьезно улучшилось. Телефон, радио и спутниковая связь расширили возможности до небывалого уровня. А с появлением интернета прогресс с медленного шага перешел на очень быстрый бег. Люди могут за доли секунды обмениваться информацией, невзирая на огромные расстояния. Физика, математика, различные языки, программирование, высшая инженерия — развиваться можно во всех направлениях. Но зачастую люди используют интернет, чтобы смотреть на котиков. Однако, логистика была важна и в мире ультиматов. Как я уже говорил, световые и гиперсветовые технологии мгновенного перемещения без космических кораблей были отложены на дальнюю полку. Потому, Мигард вкладывал очень много ресурсов в развитие генераторов искривления пространства и различные типы звездных судов. В нашем флоте было все, от миниатюрных летающих твинсайд-курьеров, до огромных линкоров, экипаж которых порой насчитывал до 1,5 миллиона человек. Но больше всего внимания Мигард уделял боевым единицам авангарда, то есть тем, кто летел в самом начале боевого построения. Космические штурмовики, бомбардировщики класса Эрнимис и гиперсветовые перехватчики типа Люнарис и кровь Аполломистов. Для понимания, люнарисы – это огромные разумные хищные птицы, что-то типа орлов из «Властелина колец», а аполлонистами называли самых первых гуменитов, которые начали активное сопротивление экспансии Мигарда. Помню, эти отважные долбоящеры смогли сбить несколько моих летающих колесниц во время заключительного шествия по планете. Сражались эти ребята храбро и самоотверженно, однако, были немного слабоваты на ум. Но Мигард настолько впечатлился этими бесстрашными воинами, что назвал в их честь 6 поколений гиперсветовых перехватчиков. Так вот, сейчас перед нами стоял люнарис 3-го поколения. Видимо, его резонирующий кристалл для протонных двигателей дал течь, ибо от чего еще тут могло идти радиационное излучение, я не знал. Но, что меня сейчас больше всего интересовало, чье это дерьмо? Нет, серьезно. Ладно, Арис, это отдельная история со своей шизофренией, и я прекрасно понимаю, что там явно были замешаны далеко не только Ряша и Лимон. Но на заводе-то это, откуда? Может быть, мой дед был ультиматом? Не припомню, конечно, чтобы у нас кто-то сваливал в свободное плавание. За всеми, кроме меня и Эрнестики, одной из моих старших сестер, велось едва ли не круглосуточное наблюдение. Тогда, чей это перехватчик? Можно, конечно, попробовать залезть внутрь и попытаться выудить информацию. Но проблема в том, что все небольшие корабли оснащались индивидуальными сигнализациями. То есть что-то вроде того ДНК-замка, который стоял на входе в Арис. И открыть без хозяина все это дело, вряд ли получится. Жуть кошмарная, произнес Семен и завалился на спинку. Это ж миниатюрная версия корабля космических жокеев из Чужого. Кого? Уточнил я. Космических жокеев из Чужого. Ну, забыл, что ли, как писался со страху от первого фильма. Что за космические жокеи? Творцы. Они, типа, создали людей и ксеноморфов. Вот этих страшных чуваков, у которых вместо головы дыня-торпеда. Творцы, значит, я обошел надкусанный пончик вокруг. Как-то слабо похоже на корабль. Почему это? Удивился кот. Где сопла реактивных двигателей? Где маневровые закрылки? Как-то странно это. Тю-ю-ю. Это ж инопланетяне. Они используют силы гравитации. Подняв лапу, авторитетно заявил сгусток меховой тьмы. Конечно, усмехнулся я. Вообще, Семен был не так уж и далек от правды. Протонные двигатели действительно являлись чем-то вроде генераторов, которые подпитывали гравитоны. Если очень грубо говорить, то это и есть гравитационные двигатели. А так, приспособления, изменяющие гравитацию. В противном случае, ты никак не сможешь повлиять на пространство и время. И, что мы будем с ним делать? Поинтересовался кот. Поспрашиваю своих знакомых. Ну, а вы все, я надеюсь, понимаете, что об этом лучше молчать. Поинтересовался я. Ваша светлость, вздохнул Модестов. Я работаю в этом бизнесе уже достаточно лет. Повидал многое. Так что, прекрасно вас понимаю. Тем более, это ваш завод и ваша территория. А наша задача – постройка бункеров и укрытий для рабочего персонала. Просто нам бы знать, когда вы освободите данный грот. В течение недели. Вы можете пока переключиться на другое помещение? Поинтересовался я. Конечно, у нас еще 2 крыла недоделанных. Пока уйдем на северное направление. Северное направление, такое ощущение, будто Модестов говорил про подземное царство гномов, а не про подвалы завода. Как только все ушли, я попросил кота сходить в кабинет за уровнем, а сам остался с перехватчиком. 3-е поколение сняли с вооружения еще во времена, когда я под стол пешком ходил, а это очень и очень давно. Но корабль, как будто относительно недавно запустили в эксплуатацию. Может быть, этот таинственный пришелец нашел капсулу времени на Авито? Да, было бы забавно, если бы там присутствовала возможность закупаться космическими кораблями. Интересно, сколько миллиардеров бы смогло позволить себе подобную игрушку? Страшно представить, сколько такой аппарат стоил бы в имперских рублях. Подойдя к небольшому треугольному люку, я приложил ладонь к биоскану. Ну, конечно, индикатор дважды моргнул красным, сообщая, что хрен мне, а не быстрые межзвездные перелеты по галактике. Что ж, будем расследовать, кто, куда и главное, зачем. Поднявшись к кабинету, я встретился с котом, который, задрав пушистый хвост, вовсю спешил ко мне с уровнем в зубах, чего в квантовый карман не убрал. Чифа, ты меня не довдался, уже не актуально. Я выхватил уровень из зубов Семена. Слушай, мне очень интересно, кто поставил туда эту штуковину. Сможешь поднять имена всех, кто участвовал в строительстве завода? Думаю, смогу. Галчонок сказала, что господин Осокин распоряжался, чтобы данные обо всех сотрудниках оцифровали. Так что, в архиве наверняка все есть. Просто кого именно мы ищем? Есть зацепки? В том-то и проблема. Это, как свита. Черт знает, кто. И, видимо, черт знает, что. Ладно, займемся. Князева-то все равно уже нашли. Усмехнулся кот. Как раз освободилась часть времени. Но согласись, ситуация странная. Произнес я, глядя на пузырек внутри уровня. Честно говоря, когда у нас было не странно, с того самого момента, как ты очнулся, вокруг происходит всякая дичь. Иногда мне даже кажется, что все это, как будто, во сне. Во сне, улыбнулся я, скажешь тоже, вообще-то, это меня по ночам уносит в. По коже пробежали мурашки, но совсем не такие, как от голубики. От нашей супергероини веяло, чем-то приторно-ласковым. Словно тебя начинали щекотать в самых неприличных местах, а тут было совсем иначе. Как будто на меня подул мертвый ледяной ветер. Повернув голову, я увидел молодую девушку в деловом костюме. Такая вся бледная, кожа, как снег, а длинные блестящие волосы, как будто отдавали легкой синевой. Но больше всего я заострил внимание на ярко-красных радужках глаз. Было в этой таинственной незнакомке что-то до жути красивое и крайне загадочное. Увидев меня, она улыбнулась и приветственно кивнула. «Добрый день!» Я тут же перегородил ей дорогу. «Простите, но, кажется, нас не представили, добрый, как это?» Искренне удивилась она. «А, как же массовое увольнение!» Я стоял рядом с дверью, за кактусом. «А-а-а!» В памяти всплыл тот момент, точно. «Кажется, Соня Забойчикова, отдел закупа и внутренней логистики. Вот, видите!» Обрадовалась она. А то я уж было хотела возмутиться. Мы работаем на нижних этажах, прямо рядом с теми местами, где сейчас идет стройка бункеров. Потому, на поверхности появляемся крайне редко. Хотя вы это наверняка уже заметили по моему шикарному вампирскому загару. Очень зря. Такая красота должна радовать мой глаз ежедневно, ответил я. Федор Александрович. Соня так звонко и искренне рассмеялась, что улыбка, как-то сама невольно возникла у меня на лице. Что? Говорю, как есть. Кстати, сегодня суббота. Я думал, клерки не работают по выходным, ваша милая секретарша же работает. Соня указала на маленькую щелку в двери в предбанник, которая тут же исчезла. Так, чем я хуже? Действительно. А если без шуток, сегодня приходит часть матриц для нашего нового седана. И я решила, чтобы вас не подвести, проверить все лично. Гордо ответила Соня. Какая ответственность? Вы только в табеле не забудьте отметить, в выходные работать, преступление против своего здоровья, тем более, за бесплатно. Уж поверьте, я свое всегда возьму, хитро ответила, Белоснежка, точно, кожа восхитительно белая, прямо, как снег. Мой отец, помешан на финансах, и я, вся в него, какая вы молодец. Что ж, в таком случае, захаживайте к нам, не стесняйтесь, я люблю красивых девушек, а вы ну... Просто куколка. За дверью в предбанник послышалось ревнивое пыхтение. Засмущали меня. Соня дала мне 5. Хорошо, Федор Александрович. Я постараюсь заходить почаще. Максимально мило улыбаясь и радостно глядя мне в глаза, Белоснежка медленно направилась дальше по коридору. Такая настоящая, такая до безумия живая, и мне показалось, будто я совершенно ее не чувствовал, ни единой эмоции. Вот, прям вообще пустота. Видимо, очередной неумит. Но, да чего хороша. Слушай, я посмотрел на кота, который тоже влюбленно поглядывал в сторону удаляющегося силуэта Сони. Ты же добудешь мне всю информацию по этой Белоснежке? Добуду, но это ни хрена не Белоснежка. А, кто? Тифа Локхард же, из последней фантазии. Длинные темные волосы, красные глаза и сись. Семен, да-да, но скажи, что она, чудо, как хороша. Кошак аж завибрировал хвостиком. И... Почему мы раньше не обратили на нее внимания? Потому что, были злыми на руководство. Мы видели ее в самый первый день на заводе и все. Действительно. Эх, надо будет почаще спускаться в подземелье. Мечтательно произнес кот. Ага, ты у меня будешь работать, а спускаться буду я. За дверью вновь послышалось ревнивое пыхтение. Ты почти женат, а я, свободный молодой 200-летний юноша. Гордо протянул кот, и встав на задние лапки, поправил свой пушистый воротник. Расскажем об этом Белус? Нет, за всю свою долгую жизнь, Ирис повидала многое. Но девушку, что искренне рвалась стать горничной, являясь при этом абсолютным нулем в домашнем хозяйстве. «Ириска», — ласково позвала Голубика, — «я все приготовила. Посмотри, пожалуйста». «Погоди, я должна разбудить госпожу кошку и госпожу анимешницу, которая косит под бич босс», — вздохнув, ответила горничная и отправилась в гостевую спальню. Дело в том, что хозяин приказал начать уборку ровно в 9 часов утра, а Ирис, как самая ответственная, проснулась в 8:30 и сразу приступила к подготовительным работам. Голубика же скорее не проснулась, а воскресла. Долго ныла, что просыпаться рано, отстой, и, что Мерлин был к ней намного добрее. На это Ирис вполне резонно ответила, что если юной супергероине не по нраву уклад микроимения Асокина, то она может возвращаться обратно к своему Мерлину. Агнесса насупилась и с неимоверным усилием воли рухнула с кровати, показав Ирис, что под ночнушкой нет нижнего белья. Так вот, уборка началась ровно в 9 утра. План хозяина был таковым, что барышня-дворянка и ее кэтвумен все же почувствуют вину и проснутся. Однако этой парочке сереброволосых было совершенно фиолетово. Госпожа Эртова спала в позе морской звезды, и казалось, что ее сон не нарушит даже выстрел из самоходной гаубицы «Мстас», а ее кэтвумен что-то прошептала, превратилась в кошку, и, пробравшись к хозяйке под ночнушку, свернулась калачиком и вновь засопела. Как бы Ирис ни старалась работать пылесосом, тереть шваброй, вытирать пыль, переставляя предметы с места на место, все без толку. Даже, когда Голубика победоносно поскользнулась на мокрой тряпке для пыли и с грохотом обрушила на пол тазики, сладкой парочке Твикс было абсолютно индифферентно. Они продолжали посапывать. Осознав, что против сонного царства ничего не поможет, Ириска продолжила безуспешное обучение супергероини. Конечно, опыт жизни в республике подсказывал, что каждому по способности. Однако, горничная была очень упертой, а еще уверенной в том, что даже такую бесполезность можно научить домашнему труду. «Знаешь», — произнесла Голубика, размазывая воду по зеркалу, «иногда мне кажется, что я создана для любви, ублажать своего хозяина, когда ему тяжело или грустно. Может быть, стоит попробовать? Ублажать может лишь тот, кто имеет опыт», — строго ответила Ирис. «Если ты просто примешь позу нашей юной госпожи Артовой во время сна, ничего хорошего не будет. Секрет ублажения в том, что девушка знает тело своего партнера и знает, куда необходимо нажать и что приласкать. Так я научусь. Боюсь, без взаимных чувств ничего не получится. Хозяин видит в тебе развлечение и хорошего телохранителя, а ты видишь в хозяине месть для своего отца. Не более того, на любовь все это как-то не тянет. Согласись, может быть, Федор Александрович согласится попробовать? Мой, давай, жрица любви, тоже мне», — проворчала Ирис и отправилась мыть кухню. После того, как все блестело, горничная решила еще раз проверить свою подопечную. «Швабра, швабра, дай мне силу», — натирая грязной тряпкой одно и то же место, напевала Голубика. «Господи, может быть, ты и права, не знаю. Попробуй сперва на морковке». «О, чем ты?» — удивилась супергероиня. «Да, так, о своем, о женском», — вздохнула Ирис. Затем Агнесса чуть не сломала дорогущий кухонный стол, пытаясь убить заплутавшего комара. Горничная лишь обреченно закатила глаза. А, когда Голубика собирала диван и едва не разнесла половину комнаты, бедная Ирис осознала, что ей дали ребенка на поруки. Но сдаваться – удел слабых. Даже из самой безнадежной неумехи можно сделать настоящую Золушку. По крайней мере, Ирис в это искренне верила. Однако, видимо, даже тут были свои исключения. Немного подумав, Ирис дала Голубике простейшее задание – поджарить 4 глазуньи. Уж с этим даже ребенок сможет справиться. Заглянув в спальню, горничная подошла к кровати и, присев на одно колено, легонько тыкнула белую кошку, чья моська торчала из декольте Ксюши. «Нет», — сонно ответила Беллатрис и вытянула все лапки. «Сегодня суббота, сладкий. Я приласкаю тебя чуть позже, когда Асокина не будет рядом». «Мурмя, госпожа Беллатрис, уже 11:30. Пора вставать», — тихо произнесла Ирис. «Ириска, Заюша, в субботу мы спим до 3:00, с неохотой ответила Беллс и, приобняв передними лапками грудь хозяйки, сладко затарахтела. До 3:00 у Ирис едва не случился шок. «Как можно спать до 3:00? Это ж ничего по дому не сделаешь, а еще будешь весь день ходить, как вареный овощ. Ужасно. Вы уверены?» — на всякий случай уточнила Ирис. «Заюш, я тебе хоть раз врала?» «Ладно», — вздохнула горничная и, поднявшись, поспешила покинуть спальню. Все-таки стоит помнить, что Ксения – дворянка. Возможно, это одна из привилегий, просто никто из знакомых Ирис никогда не вставал позже 9 утра. Да и то, 9 – это как-то не очень, а тут 3 часа дня. Однако, самый шок поджидал Ирис на кухне. По всем вычищенным до блеска стенам были белые кляксы. Несколько разбитых яиц лежало на полу. Белок уже успел объединиться в уродливую лужицу. Но, что самое жуткое, на сковороде дымилось 4 уголька, которые когда-то давно были идеальными яркими глазуньями. «Тывы!» – прорычала Ирис, глядя на огне с суматом. «Я час убила, чтобы все здесь вылизать. Понимаю, ты немного злишься за этот маленький беспорядок», – мило улыбнулась голубика. «Но готовка – это то еще грязное дело, так сказать, необходимые жертвы во имя вкусного завтрака. Я сейчас из тебя сделаю завтрак». Горничная сжала кулаки. «Кто? Скажи мне, кто тебя так воспитал?» «Ну, мама почти всегда была на работе, а Мерлин водил меня по кафешкам и покупал все готовое. Он сказал, что меня будет содержать богатый муж». «Вот, вот», — Ирис села на стул, и ловким движением руки плюхнула голубику к себе на колени животом. «Детей бить нельзя, но тебя я точно огуляю». Задрав юбку костюма горничной и оголив попу Агнессы, Ирис принялась ее шлепать. Причем делала это звонко, наотмашь. «Ай, Ириска, ты не так меня наказываешь. Ай, не надо». На глазах голубики выступили слезы, но что-то подсказывало, что это ни хрена не от раскаяния. «Сестренка, сестренка, остановись. Получай», — злобно выдохнула Ирис. «Ня-ха-ха, не надо, сестренка, пощади меня. Ах-ха-ха-ха, как можно быть такой бесполезной да еще тупой? Как, ты даже банальную глазунью не можешь сделать?» Ирис вновь зарядила голубики по заднице, а затем почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Повернув голову, горничная с ужасом обнаружила, что госпожа Эртова, сонно зевая и держа в руке плюшевого мишку, с интересом наблюдала за всем происходящим. «Ой, простите, я учу ее готовить». «Да, я поняла», — кивнула Ксюша и снова зевнула. «Извините, что прерываю ваши игры. Просто хотела спросить, а можете заказать в доставке несквик? Я очень люблю его на завтрак». «Конечно, не вопрос. Спасибо, барышни. Продолжайте, не мешаю», — ответила юная госпожа Эртова и поспешно удалилась обратно в спальню. «Хе, неловко получилось», — произнесла голубика, продолжая лежать на коленях у горничной. «Ох», — обреченно вдохнула Ирис. «Нас ждет очень веселый период твоего обучения. Получай». «Мьях-ха-ха-ха». Интересно, мог ли ворон в теории оказаться ультиматом? Аромат, конечно, похож, но как будто немного другой. Может быть, это какая-то новая форма, гибрид или еще что-то типа того. Мигард любил экспериментировать, и кто знает, кого он там еще намешал в своих пробирках. Корабль явно принадлежал Пантеону. На нем даже символика была наша, со знаками в виде молний, которые я еще перепутал с символом местных супергероев, гром-мастеров. Перехватчики с знаками были из миротворческих миссий, сопровождали огромные линкоры к будущим планетам Мигарда. А значит, что тут, по идее, уже произошел захват. Только если этот корабль, конечно, не угнали. Но что-то я подобного не припомню. Доехав до больницы, мы с Семеном поднялись на 4-й этаж. «И что ты будешь делать с этой штукой?» — поинтересовался кот, семеня за мной. «Сдам в металлолом». «Серьезно?» «Нет, конечно. Подумаю, как вытащить эту штуку оттуда. А затем отвезем ее на Арис. Что-то мне подсказывает, что там она точно будет в безопасности. К тому же, может быть, живой кристалл в курсе, чем она является». «Точно. До сих пор не могу поверить, что у нас в подземельях живет представитель кремниевой жизни. Это так круто и очень необычно». «Да уж, дорогой кот, знал бы ты, сколько разных видов разумных существ в галактике. Есть даже раса разумных голубей, Рахонса. Правда, они не очень дружелюбные. В основном, матерятся на местном наречии и стараются тебя обгадить. Гостеприимство у них не в ходу. А то, что у нас почти каждый день по всему миру раскрываются трещины из других миров, и оттуда выползают жуткие монстры, тебя уже не удивляет». «Почему?» «Просто, трещины они уже, как свои, родные, можно сказать. А тут, говорящий кристалл. Кстати, помнишь, ты спрашивал, не обидно ли мне, что деда Гавр ничего не рассказывал?» «Помню. Знаешь, теперь мне кажется, будто я слукавил. Он же столько всего сделал, столько всего открыл. А я про это ничего не знал, как будто чужой. Как будто все, что мы с ним прожили, фигня на постном масле. И после этого, ты еще спрашиваешь, почему я переживаю, что в будущем придется начинать с нуля. Вот из-за такого отношения. Слушай, вот все говорят, что он изменился перед боем с Человеком-кометой. Ты сам-то это видел? Увы. На тот момент деда Гавр передал меня Сане. Ну, то есть, твоему отцу. Мы немного отдалились за те несколько лет, однако я замечал его странное поведение. И Риска тоже. Но тогда я не придал этому особого значения. Стыдно признавать, но я даже в тюрьму к нему не ходил. Саша был так расстроен и обижен на отца. Но я, почему-то, поверил Николаю Константиновичу. Может быть, раз все эти трещины, монстры и космические корабли в виде пончиков существуют, то есть и сущности, которые способны подминать под себя тела людей. Может быть, я этого не знаю. Едва мы подошли к палате Князева, как дверь распахнулась, и в коридор вышел высокий дедок, худощавый, с длинной седой бородой и очень уставшими глазами. Одет он был в старый поношенный свитер от СДЦ, потертые джинсы и коричневые мокасины. Эх, если накинуть на него серую робу, а на голову надеть широкополую остроконечную шляпу, то получился бы вылитый волшебник из сказок. Дедок внимательно посмотрел на меня, и я почувствовал удивление, опасение, надежду и облегчение. Странно, так мы молча и прошли мимо друг друга. Лишь Семен слегка озадаченно посмотрел дедку вслед. Открыв дверь, я заглянул в палату. Георгий Викторович сидел на койке и внимательно изучал что-то в мобильнике. «О, Федор!» – обрадовался он. «Как хорошо, что ты пришел. Ага, я поставил бумажный пакет из мака на тумбочку. 4 чизбургера, картофель фри средний с сырным соусом и 6 куриных наггетсов с кисло-сладким соусом. Все, как ты просил. Ой, как же я тебе безмерно благодарен». Князев тут же накинулся на пакет и принялся уплетать чизбургеры за обе щеки. Пища богов. Вижу, у тебя были гости?» – поинтересовался я. «Конечно, Артов был очень удивлен, что я все еще жив, а я даже испугался, что он сейчас вытащит пистолет с глушителем и проделает во мне пару дырок, прямо, как в кино. Но, нет, посидели, поговорили. Он уж очень переживал, о чем именно я тебе успел рассказать. Погоди, Артов, в смысле, Ксюшин отец, Колян, не еет. Ты, что, мы с Коляном терпеть друг друга не можем еще с 90-х годов. Он тогда еще парнишкой был. Сколько? Лет 30 с копейками ему тогда было. В общем, не помню, что именно послужило причиной нашего вечного противостояния. То ли он ревновал ко мне своего отца, то ли еще, что. Но он вечно меня поносил. Выходит, это был младший, средний, Стасиасан. Кивнул старик, продолжая уплетать чизбургеры. Господи, как же вкусно. А, чего он такой старый? Нашел, что спросить. Мерлин же потерял всю семью в том теракте. Я тебе рассказывал. Вот и постарел. Не выглядит он на 60, скажи же, лет на 70-80. Ага, Колян-то его моложе смотрится. Весь такой на спорте. Красивый, молодой. Две дочки и сын. Правда, сынишке вроде лет 5 всего. А вот дочки у него, ой, да чего красивые. Средняя очень активная. Поступила в Питер, в престижный институт. Сейчас уехала учиться. Стасиасан, ну пипец, как горд за нее. А вот старшая, затворница, очень нелюдимая. Стасиасан переживал, что никогда она друзей себе не заведет. А сейчас, мол, Колян ее на некий опасный эксперимент отправил. Знаем мы этот эксперимент. Так сказать, сами его и организовали. Слушай, ты же понимаешь, зачем я здесь? Поинтересовался я. Конечно же, чтобы проведать старого друга твоего дедушки. Смешно. Я пришел, чтобы поговорить о Борисе и о других очень важных вещах, пока ты жив. Ох, Мерлин слезно просил ничего тебе не рассказывать, но я не давал обещания. Потому, давай поговорим, пока меня не убили. Никто тебя не убьет, только если сам с голодухи откинешься. Ой, да ладно, ты Мерлина не знаешь, для него все люди – фигуры на шахматной доске. Он мне, конечно, пожелал крепкого здоровья и все такое, но я-то прекрасно понимаю, что он прихлопнет меня, если что-то пойдет не так. Однако, ты, внук моего друга, и хозяин Риса, место, конечно, опасное, и, если его новый хозяин не узнает всех тонкостей, быть беде, большой беде, это я понимаю. Но, прежде, чем мы начнем, скажи, тебе есть, куда идти? Дома Щукина больше нет, восстанавливать документы, долго, квартиры своей у меня тоже нет, да и средства все наверняка уже сгорели, поскольку я числюсь погибшим. В общем, некуда мне идти. А, что, как насчет работы на Арисе? Хах, а, что я там буду делать? Будешь моим личным справочником. Разберем всю информацию и поймем, как ей можно воспользоваться в современных реалиях. Ну-у-у, даже не знаю, что и сказать. С сомнением ответил Князев. А если за деньги? По рукам, обрадовался Георгий Викторович. Семья, конечно, давно от меня отвернулась. Но даже мне иногда хочется им помочь. Никто и не сомневается, ответил я и придвинулся ближе. А теперь, ты расскажешь мне все про Мерлина. И про тех, кому вы продавали сыворотку Ньюмит. Имена, страны, количество. Меня интересует абсолютно все. Глава 12. Климат в Пермской губернии очень сильно изменился за последние 10 лет. Лето постепенно превращалось в адскую жаровню, а зима – в ледяное озеро на девятом кругу ада. Из-за этого межсезонье очень сильно сдвинулось. Вместо промозглой мороси и вечного аромата сырости, осеннюю Пермь наводнило летнее тепло. Температура редко опускалась ниже плюс 20 градусов Цельсия до начала октября. Вот и в этом году сентябрь пока радовал прекрасной солнечной погодой, в отличие от августа, который решил изменить десятилетние традиции и подморозить бедных пермяков. Степашка, вооружившись специализированным ударопрочным кейсом, вышел из своей старой копейки и закрыл дверь. Вернее, попытался. Расшатанный замок уже давненько нуждался в ремонте. Однако сержант был из тех людей, которые кроме работы и дома больше ничего не видели. Все силы уходили на обслуживание аппаратуры и техники. Тем более, Кит выбил для их боевой группы новый вездеход, а там приходилось долго и вдумчиво изучать всю техническую литературу, чтобы хоть немного разбираться. Потому на свою любимую копеечку не оставалось ни времени, ни сил. Ох, обреченно вздохнул Степашка и вновь попытался захлопнуть дверь. Однако старая классика решила взбунтоваться. Мол, не уделяешь внимания, страдай. Поставив кейс на тротуар, Степашка размахнулся и с усилием захлопнул дверь. От удара тонюсенькое боковое зеркало насмешливо сдвинулось вниз. «Ты издеваешься?» – поинтересовался сержант. Копейка ничего не ответила. Но покосившееся зеркало ясно дало понять, что второго подобного удара оно может не выдержать. Тогда Степашка попробовал старый дедовский метод и, приподняв дверь, плотно прижал ее к кузову. Замок, наконец-то, щелкнул. А сержант с облегчением выдохнул. «Что в чемоданчике?» – поинтересовался знакомый любопытный голосок. Едва не подпрыгнув от неожиданности, Степашка резко обернулся и к своему лютому ужасу обнаружил Светлану, сидевшую на корточках возле кейса. «Пока, ничего», – ответил сержант. «А ты тут, какими судьбами, гуляла? Суббота же, учебы нет», – мило улыбнувшись, заявила девочка-волшебница. «Еще очень повезло, что она была без своего фирменного костюма. Иначе, Степашка бы мигом сгорел от испанского стыда. Тебе разве можно ходить по улице без охраны?» – удивился сержант. «Ну», – Света виновато улыбнулась, а затем мило показала язычок. «Я попросила их оставить меня сегодня в покое. Ты же в курсе, что не умеешь врать», – вздохнул Степашка. «Умею. Я очень хорошо вру. Ох, лучше, скажи правду». Парень вытащил из кармана мобильник. «Хотя это уже не имеет никакого значения. Я сейчас же позвоню полковнику, чтобы он сообщил обо всем генералу». «Постой!» – воскликнула Света и тут же схватила Степашку за руку. «Прошу, не надо никому звонить. Чего вдруг? Дело в том, что…» – девочка-волшебница смущенно отвела взгляд. «Я сбежала». «Сбежала в смысле?» – возмутился сержант. «Чувствую приближающиеся на скорости локомотива неприятности. Все смотрят на меня, как на дуру набитую. Я устала. Хочу быть обычной». «Обычной? Нет, проблемы уже перешли на скорость спортбайка. Да, я, конечно, понимаю, что это невозможно. Но мне хочется хотя бы иногда гулять по улице без телохранителей. Хотя бы один день в месяц меня бы устроил. Я написала подругам, но они почему-то все не отвечают. Конечно, их же не существует в реальности. Как они могут ответить? И ты решила просто сбежать, сведя с ума бедных пацанов из охраны?» – с укором произнес Степашка. «Слушай, Свет, при всем уважении, ты ведешь себя, как 14-летний подросток. Так нельзя. Генерал уже не молодой. А что если спшники ему уже позвонили? Тогда он бы обрывал мне телефон. Они же прекрасно понимают, что я сбежала. Потому будут меня искать. Папа не любит, когда его отвлекают по мелочам. «Нифига себе, мелочь!» – возмутился сержант. «Нет уж, сейчас я заберу радар и отвезу тебя домой. Ай, больная нога предательски заныла. Твою ж, до сих пор не зажила?» Светлана с беспокойством подошла к Степашке и потрогала его раненое в битве с Гаргантюа колено. «Горячее. Можно я взгляну? Не думаю, что это хорошая идея. Ты же помнишь, кто я?» «Конечно, леди. Я все про вас знаю. Ой, давай без этого». Девочка-волшебница скривила недовольную гримасу. «Меня от этих твоих, леди, вы и вас на базе кла, уже тошнит. Так принято». «Ага, принято. А, чего с самого начала так не говорил?» «Потому что, я не на работе. Сейчас ты для меня, простой человек». «Что?» Светлана присела на корточки, а затем аккуратно задрала штанину, обнажив жуткий черный след от ранения. «Повтори-ка, я не на работе. А после этого, сейчас ты для меня, простой человек. Ну, мед, медовый мед для ушей». Просияла девочка-волшебница, а затем прикоснулась кончиками пальцев к черной отметине. Яркий сгусток энергии моментально впитался в кожу, а темнота растворилась в течение 3 секунд. «Лучше?» «На удивление, да», — кивнул Степашка. «Ты очень далеко ушла в целебной магии. Уверена, что хочешь продолжать учебу на ликвидатора?» «Уверена. Я одна из вас, сержант, и буду добиваться своей цели до конца». «Похвально», — парень поприседал, сделал легкий взмах ногой и попрыгал на одном месте. «Невероятно. Больше не болит. Проблема в том, что изначально сделали криво, но им простительно. Ты в той битве потерял много крови. Любое промедление могло стоить тебе жизни. Я лишь внесла небольшие правки в твою кровеносную систему. От души тебе благодарен. Но это не отменяет того факта, что, как я заберу радар, мы немедленно отправимся домой. К тебе?» — с надеждой уточнила Светлана. «К тебе?» — холодно ответил Степашка. «Блин, я все узнала и думала, что если залечу твою травму, то ты не отправишь меня к отцу, неблагодарный». Девочка-волшебница выхватила из квантового кармана бейсбольную биту, подставляя колено. «Сейчас воротать все будем, взад. Эй, я же не от своей вредности хочу тебя вернуть. Погоди, ты все узнала? О, чем речь?» «Не, о чем». Светлана встала в позу профессиональной бейсболистки, приготовив биту. «Давай сюда свою коленную чашечку. Уж больно она у тебя красивая». «Ага». Степашка сделал резкий выпад вперед и ловким движением руки отобрал спортинвентарь у девочки-волшебницы. «Еще угроз мне от тебя и не хватало. Говорю же, заберем радар и поедем к тебе домой». «Нет». Светлана хитро улыбнулась и, махнув длинными хвостами на прощание, пулей помчалась дальше по улице. Теперь проблемы летели уже на первой космической и метеором врезались в бедного сержанта. Отложив биту в сторону, он тяжко вздохнул и, немного размяв суставы, пустился в погоню. Как говорил Кит, армия делает из обезьяны настоящего мужчину, а еще бегуна, скакуна, решуна и далее по списку. Поэтому бегать Степашка умел. Однако, не для того он отдал 5 лет своей жизни программированию и войскам связи, чтобы гоняться за шабутными длинноногими девахами, которые, между прочим, тоже бегали крайне быстро. В итоге, сержант настиг Светлану через 2 квартала. И, что самое интересное, она практически не устала, в отличие от запыхавшегося Степашки. «Все, ты идешь со мной», — строго произнес он, приводя дыхание в порядок. «Нет», — отказалась девочка-волшебница и хитро улыбнулась. «Вот еще, у меня есть запасной вариант». «Вариант? Ох, давай-ка ты мне объяснишь, что тут происходит. Ну, за исключением того, что тебе хочется погулять без телохранителей». «Ладно, признаюсь, на самом деле у меня был план. В первую очередь, я хотела убежать к консерве, но ее резко вызвали на работу прямо перед моим внезапным появлением. Затем я пошла к тебе. Откуда ты знаешь, где я должен был быть?» «Записала номер твоего Форда Мустанга и отследила по папиной линии наблюдения за городом. Это преступление. Преступление, не отпускать меня гулять. Причем, я же не прошу многого. Никаких ночевок, никаких клубов и прочей ереси, которую я терпеть не могу. Просто пару часиков побродить по Перми. Но, нет, я реально чувствую себя ребенком. Потому что, ты таковой и являешься. Ты в курсе, что это называется шпионаж и преследование сотрудника КЛА? Карается по закону лишением свободы от 2 до 5 лет. Я переживала за тебя и твой странный чемоданчик. Неужели я не могу волноваться за друга?» «Конечно, Степашка очень хотел сказать, что никакие они не друзья, но слишком уж у него было большое и доброе сердце. Он прекрасно понимал Светлану, но, к сожалению, на данный момент ничем помочь не мог. Хорошо, если бы что-то пошло не по плану, и я не прибыл бы в центр измерительных приборов, то что тогда? У тебя был третий вариант? Ладно, скажу правду, ты и есть мой третий вариант, а вот сейчас обидно было. И кто же второй? Кит, капитан, не еет, он относится ко мне, как к маленькой девочке, и это меня пипец, как бесит. Вести себя надо иначе, может быть, тогда и будут относиться по-другому. Не бузи, задолбал одно и то же повторять. В общем, я хотела связаться с Викой, она моя единственная лучшая подруга, но сколько бы я ни вбивала номер ее Делориана, папина программа ничего не находит, выдает какой-то код и надпись утиль, а я понятия не имею, что это значит. Это значит, дорогая моя, что Делориан отправился в утиль, то есть был утилизирован, и скорее всего, твоя подруга передвигается на другой машине, или на общественном транспорте. Вот, блин, а ведь она мне даже не сообщила, и ничего не рассказала. Хотя, учитывая ее график магоборца, может быть, просто времени не было, и Степашка в очередной раз сжалился над бедной девочкой-волшебницей и не стал говорить, что Виктория, человек взрослый, и скорее всего, уже забыла, как Светлана выглядит. Хотя такую забудешь, и ты решила, что я тебя пойму и спрячу, усмехнулся сержант. Ты мой последний друг, с грустью ответила Света и опустила глаза. Честно, я очень на тебя рассчитывала, и, возможно, ты был бы первым вариантом. Просто, я же не идиотка, вернее, не совсем идиотка, и прекрасно понимаю, что в выходные ты мог проводить время со своей девушкой. Конечно же, мне несложно представить ситуацию. Если бы я увидела такую красотку, как я со своим парнем, я бы устроила скандал. Причем, в традициях самых лучших бразильских сериалов, это уже устарело, хмыкнул Степашка. Сейчас все торчат от турецких. Ха, так ты в теме, обрадовалась девочка-волшебница. Обалдеть, я думала, что ты уже дремучий дядька. КХМ, мне всего 25. Да, дядька, заключила Светлана и снова сделалась грустной. Прости, что вот так внезапно появилась и отвлекла тебя, и я не собиралась бить тебя по колену, и вылечила я тебя за просто так, не люблю, когда людям больно, в общем, очень извиняюсь, и готова ехать домой, как ты закончишь все свои дела в центре измерительных приборов. Ох, сержант вновь обреченно вздохнул. Хорошо, я готов погулять с тобой 2 часа, но не больше. Что правда, глаза девочки-волшебницы округлились. Ты же сейчас не врешь? Нет, конечно, это было бы жестоко, но учти, в центр ты пойдешь со мной, только пообещай, если услышишь там нечто странное или страшное, пока ничего и никому не говори. Хай, мои сладкие персички. Светлана включила веб-камеру на мобильнике и принялась себя снимать. Сегодня я сбежала из дома. Представляете, шучу, решила прогуляться до центра измерительных приборов. У меня тут очень важная задача. А, какая именно? Секрет, страшная тайна, покрытая мраком тла. Кстати, сегодня отличный день для прогулки. Чаще выходите из дома и дышите свежим воздухом. С вами был ваш любимый боевой офицер и защитница всех людей от трещин и теней, Свекла. Тю-тю, не скучайте. В этот момент сержант уже успел пожалеть, что пообещал юной блогерше прогулку. И нет, девушки у Степашки не было. Как тут построишь отношения, когда могли дернуть в любую секунду дня и ночи? Просто выходки Светы были, мягко говоря, не очень. Понятно, что все знали о ее работе в КЛА, но говорить подобные уточнения. Еще повезло, что девочка-волшебница не засняла Степашку. Это был бы провал. К чему ты обо всем рассказываешь? Поинтересовался сержант. Ежедневная обеденная рубрика с приятными пожеланиями. Да и подписчики любят лайв-подсъемки. Тем более, это был кружочек в телегу. Там сейчас самая активная аудитория. А, что насчет КЛА? Отец на тебя не сердится? Нет. А, на что? Я же просто играю роль защитника. Тайны не рассказываю. Военную технику изнутри не снимаю. О планах КЛА тоже ничего не говорю. Да и оперативников не свечу. Я просто гимназистка, которая доказывает всем, что герои не носят плащи. Каждый может стать на путь добра и бороться во имя человечества. Кстати, всегда хотел спросить, почему студенток Полимага называют гимназистками? Поинтересовался Степашка, подняв кейс. Раньше это была первая магическая гимназия, но затем все поменяли и сделали вуз. Но знаменитые гимназистки ПМГИМ навсегда остались в памяти людей, как символ волшебного мастерства. Почему именно гимназистки? Парни, типа, не очень, нет. Почему? Парни в большинстве своем, тоже довольно сильны. Просто знаменитый конкурс красоты проведения студенческой весны с демонстрацией магии, никто и никогда не забудет. Все любят красивых девушек, исполняющих волшебство. Правда? Светлана маниакально подмигнула, а затем выставила вперед ладонь, где тут же вспыхнул восхитительный миниатюрный звездопад. «Ты меня кадришь? Нет же, дурак!» Хотела произвести впечатление. Смутилась девочка-волшебница. «Что ж, поздравляю, ты его произвела!» Улыбнулся сержант. «Так, куда пойдем после того, как заберем радар?» «Ну, Света задумалась. Я всегда мечтала сходить в парк Горького. Отец никогда меня туда не пускал, а я так хотела прокатиться хотя бы на одной карусели. Почувствовать, что же такого веселого в этом, и почему все дети это просто обожают. Серьезно, ты никогда не каталась на каруселях?» Ужаснулся сержант. Не сказать, что он был любителем подобных развлечений, разного рода экстрима ему вполне хватало и на работе. Однако в детстве его частенько водили в парк Горького, конечно, не каждые выходные, но, как минимум, по праздникам. Не надо так удивляться, я чувствую себя неловко. Смутилась девочка-волшебница. «Мне просто интересно, а почему? Проблемы с вестибулярным аппаратом? Ах, если бы!» Вздохнула Светлана. «Единственная моя проблема – это отец, который постоянно твердит, что неоправданный риск – страшная болезнь современной молодежи. А я же помогаю в КЛА, сражаюсь с монстрами. Неужели карусели опаснее тени?» Света сражалась. «Да, под защитой боевого взвода и на безопасном расстоянии. Потому, даже типичный Емеля из парка Горького был относительно опаснее, чем монстры в тех условиях. Что ж, надеюсь, меня не уволит», — усмехнулся Степашка. «Я никому не расскажу, клянусь», — заверила Света. «Видимо, придется поверить тебе на слово». Сержант повел девочку-волшебницу в центр измерительных приборов, огромное желтое здание в центре Перми, которое больше напоминало древнюю крепость. Поднявшись по винтовой лестнице, ребята прошли через узкий коридор, в котором кипела очень активная деятельность. А затем Степашка заглянул в один из кабинетов. «Сережа», — обрадовался дед в белом халате, и, сняв с головы очень странный прибор, напоминающий микроскоп, тут же поднялся из-за стола. «Ты сегодня рановато. Простите, Павел Степанович, во второй половине дня большая загруженность. Пообещал родне на даче помощь», — ответил сержант, поздоровавшись с профессором за руку. «О, а это, что за милая особа? Подруга твоя?» — улыбнулся дедок, внимательно посмотрев на Свету. «Да, я его подруга», — гордо ответила девочка-волшебница. «Светлана Прилепина, а во, та самая свекла», — удивился профессор. «Моя внучка вас просто обожает, ни одного вашего выступления не пропускает».